Эта информация полностью совпадала с той, что снабдил меня Асадулла. Хитрый паренек из числа американцев не преминул уколоть толстяка, спросив, как согласуется все вышесказанное с вооруженной борьбой Алюми против душманов в должности командующего армейским корпусом и принципами марксизма-ленинизма. «Какой там марксизм? Какой ленинизм? У нас родоплеменные отношения не решены», — парировал губернатор. «Это все Тараки и Амин, которые, используя СССР, пытались проталкивать в жизнь эту вредную идеологию». «Да», — подумалось мне, — «слышал бы его сейчас убиенный Хафизулла Амин». Настала очередь и мне задать свой вопрос. «А что, товарищ Алюми, если вам предложат должность в Кабуле, поедете?» Он почти с облегчением вздохнул и, довольный, поглаживая живот, произнес: «У нас, афганцев, есть такая пословица: я еще не все сделал на земле, чтобы парить в небесах». Через некоторое время он уедет из Кандагара в Кабул, а его заместитель Сардар и друг Исмат останутся делить Кандагар между собой. Весь следующий день мы провели на экскурсиях по городу. Посмотрели пушки на кругу по дороге за воротами Идгах, место праздничных церемоний. Иностранцы делали фотографии, но далеко от машин не отходили. По городу нас возили царандуевцы на подаренных Исматом Муслимам белых джипах-тойотах, причем на двух из них были флуоресцентные белые с красным номера 001 у Алюми и 002 у Сардара. Отдают, ребята. Их здесь каждая собака, наверное, знает. Местные дуканщики в старом городе Сардара пугались, подобострастно с ним здоровались, чего нельзя было сказать о губернаторе. Повсюду за нами ездили на пикапах молчаливые исматовцы. Сардар гасил все мои попытки войти в контакт с этими головорезами. Это получалось у него как бы невзначай, очень интеллигентно. Вроде ничего и не делал, а подойти и поговорить с ними я так и не смог, впрочем, как и другие члены нашей группы. Вечером в крепости, приустав от бесцельных скитаний по городу, я пожалел, что не взял с собой водки. В голове стал зреть коварный план. В этом городе почему-то в голову лезли какие-то безумные мысли. Подозвав апновца Андрея Правого, я завел разговор на тему спиртного. Вскоре к нам присоединились все члены нашей группы, включая двух сопровождавших группу кабульских работников посольства. Тут я решил провернуть старую штуку, узнать, насколько быстро распространяется в этой среде информация. «Вот бы сейчас за спиртом съездить! Наверное, Навада Шаш, цифра 96, так в Афганистане называли спирт, в каждой аптеке имеется», — проговорил я, никому не обращаясь. Через 15 минут ворота и входы в крепость закрылись, и у них были выставлены усиленные посты народной милиции. Ай да царандой! Вот как нас бережет! Через полчаса всех, включая иностранцев, почему-то по одному стали приглашать в кабинет Алюми. Там, как оказалось, совершалось таинство принятия внутрь алкоголя. Посольский твердой рукой наливал каждому полстакана водки и давал запить фантой. Губернатор взирал на эти процедуры так, как будто это было самым обыденным делом. За ужином, в котором принимали участие все, включая иностранцев, губернатор по одной извлекал из бездонных недр престольной тумбы бутылки с пакистанской водкой без винтовой пробки, с козырьком. Подготовился. Потом начали обсуждать программу на завтра. Тут я ни с того ни с сего выступил ее инициатором. «Товарищ губернатор», — обратился я к здоровяку, который, как мне показалось, за ужином подозрительно щурился в мою сторону. «Если тут все так мирно и хорошо, может, съездим на второй пояс обороны? Посмотрим царандуевские армейские посты. Заодно бы и выяснили, что нужно из центра для усиления безопасности города». Тут встрепенулся Сардар. А я и не подозревал, что он по-русски понимает. Он сам, вероятно, не хотел этого показывать. Сразу собрался и заговорил спокойно на пушту с алюми. Но одна, выпитая им за победу рюмка водки, все же сделала свое дело. За всем этим толковищем следили ничего не понимавшие иностранцы. Им переводить с Дари смысл разговора никто и не собирался. Их переводчики отлучились по малой нужде, а среди нас бесплатных не было. Это мы с первых минут обозначили довольно понятным для капиталистов языком. Наверное, черт услышал мои слова. Посты мы увидели во всей красе. Рано утром, погрузившись в две Тойоты и УАЗик, мы двинулись из Кандагара на эти, будь они неладны, посты. Я, естественно, залез в УАЗ на заднее сиденье. Слева от меня сел один из подчиненных Сардара. Справа — корреспондент литературной газеты. На переднее сиденье упал немец из ФРГ. Ни по-русски, ни по-английски он не говорил, что меня вполне устраивало. Задняя форточка на УАЗе отсутствовала, вероятно, для лучшей циркуляции воздуха в салоне. Тронулись, помолясь. Все шло тихо и спокойно. Справа на горке возвышалась уже неоднократно виденная мной Кишмишхана. Запомнилось потому, что ни в одном другом городе строений с подобным названием не встречал. Я не переставал удивляться, какой же я все-таки Фома неверующий, алюми не поверил. А духов-то действительно нет. По пути на перекрестках попадались блокпосты, оборудованные пулеметами ДШК или ЗГУ, зенитно-горная установка. Поблизости, закрытой маск-сетью, стояли японские пикапы, в кузовах которых топорщились маленькие минометы и безоткатные орудия. И сматовцы. Завидев увязавшихся с нами друзей, они что-то громко кричали, а потом лезли целоваться с соплеменниками. На каждом блоке задерживались минут по 10, ждали, пока кончится излияние нежности. Кое-где во дворах, за серо-коричневыми дувалами разрушенных домов, кучковались армейцы. Техники у них не было, только стрелковое оружие и минометы. Их было подозрительно мало. Это и был так называемый первый пояс обороны. В зеленке было тихо, впрочем, как и на открытых участках местности. Так и ехали себе, потихоньку удаляясь от Кандагара. И сматовцы, незаметно для глаз, растворились где-то в кустах и нас дальше не провожали. Первые позиции армейцев, вкопанные в землю танки, развернутые орудиями вправо от направления нашего маршрута, в сторону холмов, поросших редкими кустами. За холмами справа и чуть за спиной тянулась гряда темных гор. Мы ехали довольно медленно, кое-где даже спешивались, делая фотографии. Затем дорога повернула круто влево, и мы стали двигаться, по словам сидевшего в машине царандуевца, к самым дальним, 8-му и 9-му постам. Неладное случилось уже на подъезде к 8-му посту. Раздался вой сначала одного, а потом сразу нескольких РСов. Где они рвались, понять поначалу было невозможно. Но когда в нашу сторону полетели мины, их, пожалуй, можно было бы при большом желании даже рассмотреть в полете. Били маленькими, очень прицельно. «Недолет», — констатировал я про себя, обернувшись к форточке. «Перелет». Вторая мина взбила клубы пыли перед головной машиной. «Ну, — подумал, — сейчас точно по нам». Додумать не успел. Мина уже прошибла метрах в 20 от УАЗа глиняный дувал, за которым располагалась выложенная из саманных кирпичей землянка афганских солдат. Мы остановились. Дороги видно не было. Все заволокло в пылью. Колея шла по уступу холма. Солдаты были ниже и выше нас. Мы же застряли между позициями. В мозгу фотографий отпечалась странная картинка. Сарбазы стоят в ряд. Перед ними сержант речь толкает, а за их спинами мина разносит дувал. Они стоят худые, как щепки, не шевелятся. Сами все цвета пыли. На головах кепки, скрывающие бритые головы и отопыренные уши. Сержант у мины до фонаря. Он солдат за что-то отсчитывает перед проезжающим начальством. Еще одна мина. Опять в тот же дувал. Только камни летят. Они все стоят и не двигаются. Афганские солдаты. Пушечное мясо, которое никто и никогда не вспомнит. Разве что мельком, помянув суи зеленых. Сколько же их погибло на этой войне? Крестьян-бедняков, которым до фонаря была вся эта лениниана. Что они видели в своей жизни, кроме нищеты и горя? Недостатка. Ни женщин, ни еды вдоволь. Может, только солнце и горы были их счастьем. Их ловили на улицах городов, сгоняли из кишлаков, разлучая с родными и близкими. Бросали умирать в окопах непонятно за что, непонятно зачем. Заставляли стрелять в своих. А они, если не удалось бежать, молились тихо своему Богу. Уходили так же тихо и незаметно. Их просто зарывали в ямы, над которыми не всегда и ленточки зеленые развивались. И не счесть им числа. Из сомнобулического состояния вывел очередной разрыв. Осколки камней хлестнули по машине. Пора было что-то предпринимать. В пыли мы все же успели заметить, как в разные стороны дали газу белые Тойоты. Нам текать было некуда. Можно было сорваться с дороги и уехать к афганским солдатам вверх колесами. Выскочив из авто, мы укрылись в какой-то каменной ложбине. Когда пыль на дороге чуть рассеялась, крадучись, посеменили к УАЗику. Водитель втопил педаль в пол, и мы, подобно ракете, дали ходу вперед. Как только автомобиль стал двигаться, мины полетели опять. Вероятно, корректировщик огня сидел где-то совсем близко. В мозгу промелькнула еще одна нерадостная мысль. А куда, собственно, мы едем? Впереди 9-й пост. Чем он лучше? До него добрались кое-как, блуждая по пыли. Одна из Тойот, в которой находился Сардар, уже была там. Вся группа тоже. Другой джип вместе с Алюми ушел прокладывать дальнейший маршрут движения. Сардар повеселел, увидев нас живыми и невредимыми. Нас его присутствие тоже взбодрило. Тут я, наконец, вполне удостоверился, что он владеет русским языком, хотя мне было легче говорить с ним на дари, чтобы другие не приставали. Огляделись вокруг. Этот, с позволения сказать, пост представлял собой некое подобие Мамаева кургана, на котором в детстве меня возили родители. На нем не было живого места. Все в воронках и окопах, блиндажах, землянках и прочих аксессуарах, свойственных боевым действиям. Те же закопанные танки в количестве 2 штук, блиндажи, ходы сообщения, ячейки. Внизу, рядом с передовыми позициями, лежала оторванная танковая башня. К ней вел ход сообщения, причем последние 10 метров под землей. Сардар сказал, что это отличный наблюдательный пункт, в котором время от времени сидит корректировщик огня с биноклем. «А что он, собственно, корректирует?» — спросил я у Сардара. «Потом увидишь. Батареи дальше стоят», — ответил он. Еще значительнее левее, на соседнем холме, раньше, по всей видимости, находились позиции нашего подразделения. Обращали на себя внимание очень аккуратные окопы, укрепленные деревянными бревнами. И откуда только деревьев понавезли? Минут через 5 все журналисты и сопровождавшие их царандуевцы набились, как сельди, в бочку в Тойоту и УАЗ, и, оставляя пост внизу, поехали дальше, огибая Кандагар по большой дуге, справа налево. Скатились с холмов в низину, где стояла артиллерия, 2 огромные горные пушки и установка «Ураган». Машины сбили в кучу, сами пошли к артиллеристам. Тут выяснилось, что немец исчез, вернее, остался на 9-м посту, В суматохе и давке отсутствия его щупленького никто и не заметил. Мне с Эрдаром пришлось ехать за ним обратно на 9-й пост. Других желающих не нашлось. А мне было очень даже приятно. Сидя в УАЗе с командиром Царандоя и цепляясь за переднее сиденье, чтобы не вылететь, подобно птице, через брезентовый верх крыши авто на ухабах, я испытывал давно забытое чувство легкого напряжения, атрофировавшихся нервов. Грудь щекотала какое-то свойственное только зверю предвосхищение добычи, чего я не испытывал уже очень давно. Пока искали фрица, прошло еще минут 5. Он себе преспокойненько сидел в афганской землянке и таращился на сержанта, который пытался ему что-то втолковать на пушту. Подхватили его за шкирдон и мотанули вверх по горе. Бежали очень быстро и слаженно, не останавливаясь. Склон был совершенно голый, зелени вообще никакой не было, совсем открытая местность. Мы поднимались вверх, куда указывал Сардар, потом провалились в хорошо оборудованный блиндаж с широкой панорамой обзора. Завыли РСы, они рвались мощнее, чем мины. Изредка позиции накрывал шлейф из осколков и камней, и земля клубилась мелкими барашками пыли. Было такое ощущение, будто 20 охотников в раз выстрелили дробью по земле. Но прицельности не было никакой. Ракеты падали хаотично, куда хотели. Вернувшись к артиллеристам, мы плюхнулись на расстеленное одеяло. Я с удовольствием закурил яву из мягкой пачки, после чего вновь вернулся в замороженное состояние. Алюми, обрадовавшись, что все в порядке, сразу прозрел и, вспомнив меня, стал расспрашивать о жизни в столице. Огромный хитрый бычара был явно доволен, что поездка удалась и никто не пострадал. Проживав финики, которыми нас одарили артиллеристы, он окончательно развеселился и приказал командирам расчетов произвести показательный залп. Все цели, понятно, были давно пристрелены, но офицеры для порядка повертели какие-то многочисленные ручки и даже посмотрели через прибор в небо. Орудия были задраны именно туда. Когда я глянул на снаряды, которые сарбазы тащили на железной телеге с подъемником к закрепленным на каких-то станинах, похожих на гигантские домкраты пушкам, подумал, что наводить вовсе и не надо. Снаряды были гигантские, длиной с афганского подростка. Если эта дура рванет, то погребет под собой все живое в радиусе полукилометра. Лучше бы они, конечно, не стреляли.